Креол моментально сбросил тряпку, закрывающую копье сиреневого цвета. Чистый адамант показался на свет, и Креол сделал шаг по направлению к трясущейся в конвульсиях, заледеневшей статуе гиганта. «Погоди, это не все», — положила Эль свою руку на плечо мага. Создав еще одно такое же проклятие, она внедрила его в неповрежденный участок ауры, потом еще одно и еще. Когда аура бога стала разрушаться с четырех сторон одновременно, настало время долгой агонии. Бог пытался атаковать ненавистное проклятие со всех сторон, но весь резерв темной энергии уже полностью превратился в свет зари и поджаривал этого бога изнутри. Бахянь, направленная на дырявую ауру, уже не просто не помогала, а лишь мешала процессу. Ложноножки, оставшиеся на конечностях этого бога, зашевелились, ломая лед, все его тело затрясло, но аура наконец полностью растворилась, и тут душа, уже ничем не удерживаемая в теле бога, начала разрываться на части под давлением кармических долгов. Столь много зла за весь период своего существования успел он натворить, что его душа даже не успела вылететь в серые пределы, а была разорвана давлением изнутри. Последний вопль от смерти бога пронесся по близлежащим граням мироздания, а огромная туша начала рассыпаться в зловонную жижу, так и продолжая находиться заточенной внутри глыбы льда. Креол посмотрел на свое адамантовое копье, вздохнул и начал обратно упаковывать его в принесенные с собой тряпки. «Мы победили», — спросил лорд Гвейдион. «Полностью, бог мертв окончательно», — ответил Креол, тщательно упаковывая свое копье. «А что теперь станется с тварями близнеца? Большая часть исчезнет. Все, что связано с его нематериальными выделениями, уже развеялось. Часть, которая делала одержимыми обычных зверей, также развеется, но звери останутся такими же сильными, просто не будут, как раньше, бросаться на все живое, а вот все перерожденные останутся как есть. Но я думаю, я проведу ритуал, который убьет всех оставшихся», — ответила Элора. «Что за ритуал?» — поинтересовался шагающий рядом Креол. «Похожий на гибрид твоего всевидящего зеркала и ведьмовского проклятия. Ритуал ищет все подходящее ему по ауре следы тварей в инфосфере и передает точные координаты, а уж туда отправляется проклятие, которое твари и убивает. Тогда, выходит, наш орден можно будет распустить, ведь больше он не нужен», — с горечью сказал лорд Гвейдион. «В этом мире будет не нужен», — произнес Креол, — «но есть еще много других. Этот бог был лишь одним из тварей Лэнга, а там еще таких много». Радостно оживился паладин. «Именно таких, еще три, но вот демонов попроще, там еще на всех хватит. С Ктулху, я полагаю, сработает тот же метод, что Элора применила на Саккакхе. Он ведь тоже спит, а вот со Сниеком и Йоксатхатхом будет труднее. Понадобится нечто помощнее», — мечтательно прищурился архимаг. «О, это просто замечательно», — улыбнулся генерал. «Да вы два маньяка, готовые богов убивать направо и налево», — заметила улыбающаяся Элора. Обернувшись назад, на выход из внутренней пещеры, мимо которой мы только что прошли, он кивнул чему-то своему и повернулся к шагавшей рядом с ним девушке. «Я просто никак не могу поверить, что простой смертный способен вот так убить самого настоящего темного бога. Ну, если совсем уж придираться к деталям, то я тоже богиня, а не простая смертная, но в принципе вы правы, генерал. Если Макс может овладеть этим заклинанием, и у него будет достаточно резерва его запитать, сможет. Вот Креол, сможет». Ошарашенный паладин смотрел на девушку в немом изумлении. «Чего?» – удивилась Элора. «Вы богиня». Он перевел неверящий взгляд на Креола, а тот кивнул и даже дополнил. «Она даже сильнее прекраснейшей, а по боевым качествам так и намного сильнее, особенно если учесть, что прекраснейшая специализируется на любви и целительстве. А вы на чем?» — повернулся он к девушке. «Ни на чем, у меня нет специализации, я изучаю все, и магию, и науки, и духовные знания. Ну, вы ведь помните», — кивнула она паладину. «Следуй за нами», — сказала она Ладу Каббасу, так и продолжавшему ждать их возле выхода. «Понимаете, в чем тут дело? Богами разные народы в разных мирах называют разные вещи. К примеру, какое-нибудь дремучее племя людей за бога могут принять даже обычного слабого мага, способного продемонстрировать слабенький огнишар. Если доселе они ничего подобного не видели, то и такой хилый маг сойдет им за бога. Другие за богов могут принять и технологически развитую расу. Это когда все, что они делают, выполняется при помощи артефактов, а вот в личном могуществе они ничем не отличаются от обычных людей. В магически развитых цивилизациях богами называют тех, кто имеет запас энергии и намерения и способен оперировать ей. Для этого обычно нужна развитая девятая оболочка души. Именно она ответственна за накопление и оперирование избытками энергии и намерения, точнее, самим намерением. Оболочки души. Я считал, что душа у человека одна. Одна, да. Но она состоит из различных оболочек, наслоений, словно луковица. Каждый из этих слоев находится как бы в разных прослойках мироздания. Кроме восьмой, она расползается по всем слоям. У всех созданий есть все слои души, однако не все из них активны и пробуждены. У вас их тоже девять, однако восьмой и девятый слой у вас неактивны, а седьмой у вас занят и развит наполнением божественной энергии, которую вам передает Инанна. У Криола неактивен лишь девятый слой, а у меня, так же, как у Инанны, активны и используются все девять. Есть множество рас, у которых с рождения активны восемь оболочек. Обычно это долгожители, такие как эльфы, джинны, ангелы, ну и демоны тоже. Не все, но многие. У нас, Эллен, активны все девять. Мы просто сразу все такие, потому я и не вижу в этом ничего особого. Ага, аж целый один представитель расы. Буквально поголовно. Благодарю вас за пояснение, леди. Конечно, обращайтесь в любой момент. Ладокабаса доставили Инанне прямо в хрустальные чертоги для лечения, после чего переместились на землю, которой достаточно сильно интересовался лорд Гвейдион, да и Элори хотелось немного отвлечься, сделать небольшие каникулы. Хоть отдых и был незапланированным, однако менее долгожданным он от этого не стал. После ритуала, который Элора и Криол провели на пару, работы для паладинов резко не осталось. Весь Каабар праздновал окончательную победу над Близнецом, и паладины собирались в едином центре, откуда Криол потом договорился их забрать. Каждому паладину было долго добираться, а потому эти сборы обещали затянуться. Для нас это как раз и означало отпуск, отдых, приведение себя в порядок. Глава 10. Коцебу подвесили прямо над океаном примерно на расстоянии 20 километров от Сан-Франциско. Погрузившись днищем в океан, он завис на уровне на парочку метров, превышающем уровень моря для того, чтобы можно было удобно поплавать. Погода была безветренной, и все решили отоспаться. Последние две недели были беспокойными, и от отдыха никто не стал отказываться. Кроме того, между мирами существовала разница во времени, и в Сан-Франциско время очень удачно выпало на вечер. Выспались все просто замечательно, продрав глаза лишь к полудню. Летний легкий бриз создавал небольшую рябь на поверхности океана, а мягкое солнце светило постоянно, ни единой тучки на горизонте не наблюдалось. Ультрафиолетовый щит над поверхностью Коцебу уже был включен, и заполучить солнечные ожоги, загорая на солнце, никому не грозило. Переодевшись в купальник, Элора вышла к специально приставленной доске, спрыгнув в воду. Криол и лорд Гвейдион тоже вышли на веранду, сев на шезлонги с чаем и плюшками, поданными Хубертом. Эль было легко и свободно, наконец-то она смогла расслабиться и смыть с себя все прошлые проблемы. Эта часть путешествия успешно завершена, и выполнены все нужные задачи. Элора даже успела найти подопытного бога, чтобы опробовать свое заклинание, предназначенное для их убийства. Плавала Элора долго, после чего сняла свои трусики, спрятала их в карман и трансформировалась в русалку, уйдя на дно. В этом районе на дне особых достопримечательностей не было. Так, обычный песок и редкие рыбы. Отплыв подальше от дома, заметила приближающуюся моторную яхту. Похожих яхт в Сан-Франциско было более чем достаточно. Видимо, кому-то приспичило прогуляться именно там, где был их дом. Ну естественно, ведь океан такой маленький, и на всех места никак не хватает, подумала девушка, решив посмотреть на незваных гостей. «Эй, красотка, как дела?» – заорал один молодой парень, стоявший у руля яхты. Это был невысокого роста брюнет с крючковатым носом. Кроме плавок на нем ничего не было, и его рыхловатая фигура была замечательно видна. Все было хорошо, пока вас сюда не принесло. Вам мало всего остального океана. Эй, ты чего такая злая? Залезай к нам, прокатимся с ветерком, отказ не принимается, а придется принять. Она отвернулась и, махнув рыбьим хвостом, ушла под воду, оставив ошарашенных любителей сладкого в подвешенном состоянии. Проплыв все расстояние до дома под водой, вынырнула она уже рядом с лестницей, недовольно взлетела наверх, трансформировалась и оделась, взяв стакан прохладного вишневого сока у Хуберта, привычно одарив пушистика Маны. «Ты чего злишься?» — спросил у нее Креол. Исходившие эмоции он все же уловил. «Да плавали там очередные мажоры. Им океана мало, лезут ко мне. Вот эти?» — спросил Креол, указывая ей за спину. Эль быстро развернулась, наткнувшись злым взглядом на того самого мажора, который медленно объезжал летающие поместья на своей лодке. «Да твою-то мать!» — взбеленилась она, заметив фотоаппараты и видеокамеры в руках у двоих парней, которыми они сейчас снимали все происходящее. Усилие, и камеры вырвало из их рук телекинезом, после чего сильным броском закинуло в воду. «Эй, вы что? Да что вы творите? И как?» — взбеленился тот самый мачо. «Да ты знаешь, кто я. Мне плевать. Свалите отсюда. А вот и не свалим, это свободная страна и мы свободны валить на все четыре стороны», — продолжила она, перебив парня. Подняв его яхту телекинезом, она развернула ее на 180 градусов и пронесла метров 200, плюхнув подальше от дома. «Вот почему такие мудаки постоянно портят настроение», — спросила девушка, ни к кому особо не обращаясь. «Я вот помню, таких в свое время сразу убивал, быстро все привыкли не лезть по пустякам», — растянул губы в улыбке Креол. «Просто идиотов не осталось. Сейчас Креол поел, отдохнул и вообще был в благодушном настроении, а потому придуркам просто повезло. Ладно, сейчас перелетим подальше в океан», — сказала она. Подняв поместье, маги отвели его в нейтральные воды. Тут явно никому не будет до них дела, а если и будет, предъявить на нейтральной территории им было нечего. Подхватив Ладогвейдиона, они телепортировались в один из больших торговых центров Сан-Франциско. Паладины никогда не стремились к накоплению вещей, да и к деньгам были достаточно безразличны, однако для полноценного отдыха вещей им все же не хватало. Будем откровенными, у паладина не было даже лишних носков, а вот ходить по городу в латах и с огромным мечом привлекло бы слишком уж много внимания. Уважаемый генерал отказывался выходить в город без защиты и оружия, а потому они сошлись на компромиссе. Элора создала Ладугвейдиону комплект амулетов в теле, очень схожий с тем, которыми она снабдила Олега бритву. Заодно создала пространственный карман, в который и перекочевали доспехи и даже меч. Теперь меч был как бы постоянно при себе, но не виден. Креол также заинтересовался такими амулетами и получил идентичный комплект. На таких условиях лорд Паладин согласился выйти в город за покупками, а Элора отсчитала две горки наличных по несколько тысяч каждому и со спокойной совестью отправила мужчин для пущего усугубления порока потребительства. Ей тоже стоило пройтись по магазинам и заскочить в несколько салонов красоты. Подровнять волосы, сделать маникюр и педикюр, массаж, да и вообще полные процедуры, а дальше – по магазинам. Обратно к месту встречи девушка возвращалась в замечательном настроении. Закупилась она капитально, и на ней сейчас был замечательный черный кожаный топ, оканчивающийся на верхней части живота. Внизу была черная короткая юбка, а на ногах красовались высокие сапожки на небольшом каблуке, доходящие ей до бедер. Головы всех мужчин поворачивались в ее сторону очень даже запросто. Оба ее спутника обнаружились по аурам в одном из многочисленных музыкальных кафе, разбросанных между магазинами, и были они не одни. При ее приближении Креол выпучил глаза, а Ладогвейдион вскочил, поклонился и отодвинул стул. «Позвольте вам представить, Элора», — сообщил он темноволосому, среднего роста мужчине с достаточно атлетическим телосложением. Тот был одет в стандартный черный костюм, от которого так и сквозило названием «офисный планктон». Этот мужчина именно в этом костюме очень хорошо представлялся сидящим за стандартным компьютером в стандартной кабинке стандартного офиса, печатающим стандартные бланки и заполняющим клеточки в табличках. «Приятно познакомиться, меня зовут Джонатан Стоун». «Хорошо, Энтони Витмар, будем считать, вы представились», Эль уже начала читать его память. «Очередное государственное агентство, ну вот совсем уж секретное и очень законспирированное. Как интересно». Протяжно сложил слова мужчина. «А вы, судя по акценту, британка, когда-то давно была, да уж, небольшая промашка». Тут Элора английский заново не учила, а ее старый английский имел лондонский акцент. Вот только Элин Матьюс родилась и всю жизнь провела в штате Джорджия. Она пожала плечами, разглядывая мужчину, который ей не очень нравился. Элора не особо любила всяческие секретные службы и тихушников. Они больше всего приближены к эгрегору и олицетворяют собой бесформенное понятие «система». Не то чтобы эта самая система ей как-то угрожала, но с корнем выворачивать все системы государства только из-за одного неугодного человека или горстки людей. Ну, работало же тут все это как-то до их прихода, ну вот пускай так и продолжает работать и дальше. Такие агентства никогда не могли понять обычных людей и всегда старались либо подмять, либо как-то заставить магов подчиняться, либо уничтожить потенциальную угрозу, ведь любой непроверенный и не подчиняющийся им человек как раз и представлял для них эту самую угрозу. В основном, конечно, угроза эта устраивала танцы только с их головными тараканами и никак больше не проявлялась, но в конечном итоге их постоянная паранойя толкала таких людей создавать ненужное давление везде. Значит, думаю, ее уже можно объявить мертвой, и гражданство уже можно аннулировать. Пристально воззрился он на девушку. «Ой, да делайте, что хотите, будто мне не плевать на ваши потуги. Вы уже начали свой разговор с обмана и угроз, и никто из нас троих этого не любит. Совсем не любит. Я вообще-то начал его не с вами. Знаю. Ладно, если нам понадобятся ваши услуги, мы вам перезвоним», кивнула ему Элора, намекая на то, что его обществу тут не рады. «Но вы ведь даже не выслушали меня», возмутился он. «Да я уже все знаю. Если нам понадобятся ваши услуги, мы вам перезвоним», повторила она. Его желваки заходили в негодование. «Не надо говорить то, о чем потом пожалеешь. А вот это делать я тебе категорически не рекомендую. И это тоже. Да, читаю, а ты как думал? Да и что там читать? Я таких агентов уже знаешь сколько повидала. А поздно, я уже все прочитала. Ой, ну кому эти все ваши секреты интересны? Уж точно не мне. Да толку с этого, не поможет. И это тоже не поможет. Да ты хоть атомную бомбу нам на голову скинь. Ничего не поможет, только убьешь миллионы ни в чем не повинных людей. Слушай, мужик, а давай я тебя просто убью прямо тут. Меньше жертв будет. А я-то тут при чем? Это ты сам к нам пришел, я тебя вообще не трогала и не собиралась когда-либо трогать. Да плевать мне на твою организацию. Нужны вы нам. Ой, я прям вся боюсь. Вот в том мире, из которого мы только недавно прибыли, была такая организация. Экзорцисты. Тоже вся такая совершенно секретная, ну очень законспирированная. Людей сжигали на кострах, обвиняли их в колдовстве и сжигали. И все у них было хорошо, пока они не познакомились со мной. На ее губы вылезла кривая улыбка. А то, нет больше такой организации. Всех до последнего я убила. Думаешь, а вот что меня остановит? Ты только дернись и уже не проснешься. У вас просто нет никакой возможности хоть как-то мне навредить, а вот у меня их просто миллион. Это что, шутка сейчас была такая? А ты думал, никто не любит вот такие секретные организации. Вначале вы мягко стелите, но жить, не подмяв всех остальных под себя, вы не способны. Нет смысла даже начинать. Еще чего, размечтался. Будто у нас своих дел нет, только вам угождать. Да никак, нет у вас рычагов давления, и ничего, что бы нам было от вас надо, тоже нет. А вот так, как жили без нас, так и живите. И все у вас будет хорошо. Вот, самый лучший вариант. Мы тебя не трогаем, и ты нас не трогаешь, и всем будет счастье. В воздухе перед ним повисла небольшая коробочка, которую девушка оторвала телекинезом из-под стола. Хрусть, и от коробочки остались только мелкие крошки, которые осыпались в карман обомлевшего агента. И группу свою забери, целей будут. Забери, забери, мы все равно через двери не пойдем. Мужичка словно ветром сдула из ресторана, а Эль развернулась к улыбающемуся креолу. «Он мне ракету обещал, большую», — пожаловался он, — «без магии». Элора закатила глаза к потолку. «Было бы о чем жалеть. Сделаю я тебе ракету. Даже лучше. Носитель на антигравах. Ни капли магии, только электричество, а эти тебя наизнанку вывернут за эту ракету. Потом не обрадуешься. У них есть настолько сильные маги. Нет, у них есть настолько сильные психологи и специалисты по переговорам. Так тебя заболтают, что не заметишь, как и сам им еще и должен останешься». Креол пожал плечами и кивнул. Его все это не заботило. Главное, нужный ему результат, а как и что, плевать. Элора заозиралась. Хоть ей и хотелось заказать себе чашечку кофе и немного мороженого, но оставаться и дразнить гусей желание пропало. Да и нет смысла. Америка – это не единственная в мире страна. Вот ведь, уже второй раз за день умудрились настроение испортить, А было так хорошо. Идем, спросил Криол. Элора положила на стол несколько купюр в уплату за заказанный ужин и взяла двух мужчин под руки, телепортируя их в Коцебу, чтобы услышать грохот за окном. Разумник, доклад. Перешла она в боевой режим, оценивая обстановку. Внешняя атака судном американского ВМФ. Повреждение щитов минимальное. Прогрессивная подзарядка от поглощения энергии, меньше 1%. Элора успокоилась и расслабилась. Есть время рассуждать здраво. Так они могут палить, пока патроны не кончатся. Хуберт, перед ними появился расстроенный пушистик. Мэм, низко поклонился он. Чего это они? Указала она на постреливающее судно. Они решили высадиться к нам, но защита их не пустила. Вначале хотели продавить ее своим катером, потом стали орать про то, что они хотят взойти на сушу, и чтобы им дали доступ, а потом начали стрелять. Странно, здесь ведь нейтральные воды, и они не имеют права нападать. То, что они делают, по сути бандитизм. Так это висельники. Ну я их сейчас. Начал раздражаться Криол, достав свой жезл. Да я их и сама сейчас. Они улыбнулись друг другу хищными улыбками. Только хочется узнать, это они сами такие умные, или подсказал кто. Выйдя на веранду, маги заметили дрейфующий прямо рядом с поместьем военный катер средних размеров. Элора начала действовать сходу. Настроение девушки за день успели попортить капитально, и это был последний гвоздь в крышку чьего-то гроба. Телекинезом вырвав с корнем две башни с небольшими пушками и стрелявший по ним пулемет, она закинула их подальше. Вояки с автоматами забегали и засуетились на корабле, видя, что происходит с вверенными в их руки имуществом. В этот момент в борт корабля влетел небольшой фаербол, разворотивший весь нос судна выше ватерлинии. Это вступил Криол. Вояки присели за бортом и начали отстреливаться. Ну не идиоты ли? Если пушки нас не берут, то возьмут автоматы. Пробормотала Элора. Она телекинезом подняла весь корабль и перевернула его, подождав, пока с него осыпятся все вояки. Разоружать и охлаждать их горячие головы по отдельности ей не хотелось, а так это даст им понять, кто тут слон, а кто тут моська. Природа, естественно, берет свое, и плавать хоть и в теплой воде, но с кучей тяжелого металла в руках и на теле очень трудно. Первыми пошли на дно автоматы и другое оружие, затем были брошены тяжелые разгрузки, а потом шлемы. Некоторые израненные сразу пошли на дно. Все-таки кувырок их судна не пошел им на пользу. Тяжело вздохнув, Эль вытащила их и подвесила магией отдыхать. «Ну что, будешь выяснять, кто это их надоумил?» Задал вопрос Криол. «Да что-то». Она посмотрела на мага. «Может, ну их, ну выясню я что-то, ну какая мне по сути разница? Время тратить. Земля большая. Отлетим в государство поскромнее, отдохнем там. Плевать на этих, слишком они борзые. Боюсь, разозлят они меня, и в США резко сменится правительство». Закинув вопящих что-то вояк обратно на весьма побитый корабль, Коцебу взлетел над водой, прикрылся невидимостью и переместился на австралийский континент. Там вроде и океан такой же, и говорят все по-английски, и правительство не такое борзое. Маги решили отдохнуть там, и на этот раз Коцебу из невидимости они выводить не стали. Глава 11. Прозрачная голубая вода мерно разбивалась о зависший в океане дом, успокаивая лежавшую на шезлонге Элору. Обернувшись, она пошарила головой в поисках знакомой, розовой шкурки домового, однако тот предпочитал на этой жаре не показываться. Тяжело вздохнув, девушка сконцентрировалась. От моря отделился и взлетел участок воды. Превратился в стакан, наполнился чистой водой, а потом запотел, охлаждаясь. Элора улыбнулась и с удовольствием отпила чистой, ледяной воды. В этот раз Элора рисковать не захотела и припарковала Коцебу в море, но под невидимостью. Дом был скрыт и никому не мешал, а потому в Австралии отдыхать понравилось и магам, и Ладугве, и Диону. К ним никто не приставал и в душу не лез, на Коцебу не нападал и вербовать не пытался. На берегу они нашли пятизвездочный кантри-клуб со спортивным уклоном. Пляж, песок, теннис, гольф, катание на серфингах и отдых рядом с огромным бассейном. Лодгвы и Дион довольно сильно пристрастился к спортивным тренажерам, на которых мог показывать высший класс, удивляя всех своей спортивной подготовкой. Паладин привык к ежедневной драке, и, если в этот день битвы не намечалось, он тренировался. Найдя такую замечательную и удобную тренировочную площадку для себя, он так и продолжал свою ежедневную рутину, выполняя упражнения и комплекс с мячом, заменой которому послужил изготовленный Элорой макет с идентичным весом и балансом без острых кромок. Через несколько дней народ начал приходить на его тренировки, как на представление, а единственное, чего тот стеснялся, это бассейна. Паладину было банально непривычно оголяться до трусов перед таким количеством народу, но заметив, что никто другой, включая и Элору, не испытывает никакого смущения, обвыкся и начал принимать и водные процедуры. Элора точно так же пристрастилась к бегу по деревьям по старой привычке, однако делала она это все по утрам, иногда вызывая Ладогвы и Диона на дружеский бой, который они проводили подальше от зевак. Маг подсел на шашки и шахматы. Эти интеллектуальные игры понравились Криолу, и он постоянно зависал во дворе, где стояли наборы с фигурами в рост человека, правда, сделаны они были из полого пластика, а потому были очень легкими. Изначально они вселились на 2 недели, однако к концу 10-го дня все ощущали, насколько же может надоесть отдых. Ленивые бы их не поняли. Вроде нигде не давит, знай себе валяйся на солнышке да купайся в море. Но вот поди ж ты. Каждый раз их приход на пляж вызывал дикий ажиотаж среди отдыхающих. На идеальное тело Элоры в бикини пускали слюни все мужчины, а на Криола и Ладогвы и Диона, несмотря даже на его преклонный возраст, пускали слюни девушки и более солидные женщины соответственно. Были даже робкие попытки познакомиться, а уж если учесть бар, открытый круглосуточно и работающий по принципу «все включено», некоторые попытки были даже достаточно настойчивы, но Криол почему-то все время неотступно отбивал все атаки на свою честь. Вроде бы его никто ни в чем не ограничивал, и у мага были различные варианты, однако посмотрев на их ауры, маг отшивал женщин достаточно грубо. К концу 1-й недели, судя по поверхностным мыслям обслуживающего персонала, по дому отдыха разошлись слухи о том, что Криол и Лодгвы и Дион являются парочкой. Как же замечательно, что эти слухи никак не воплотились в устные высказывания в присутствии самого Криола. Дом отдыха рисковал преждевременно лишиться части или даже всего своего персонала, а мог вообще преждевременно перестать существовать. С Элорой и так все было понятно, особенности ее организма позволяли ей банально никак не реагировать на мужчин, отключив гормональную реакцию. Ведь заводить какую-то отпускную интрижку означало разговаривать с этими людьми, что было ей совершенно неинтересно. Ну вот о чем вести разговор. Прикидываться каким-нибудь дизайнером одежды из Лондона. Ведь именно об этом будут первые вопросы с незнакомой девушкой. Не скажешь же им, что ты маг и так, для затравки, недавно убила темного бога. А может, стоит сказать, задумалась она, посмотреть, какая будет реакция. Все когда-нибудь заканчивается, и все глубоко и с облегчением вздохнули, закончив и собственный отдых. Ну невозможно деятельным натурам так долго валяться под солнцем, болтаться в воде и играть в теннис. Когда у активности нет цели, это приедается еще быстрее, и после окончания отпуска маги поспешили навстречу новым приключениям. Ливень колотил в Коцебу, и никакого конца облачному фронту видно не было. Да это и не был фронт как таковой, это была сплошная облачная пелена от горизонта до горизонта. На этот раз Иштар обнаружила один интересный мир, в котором можно было раздобыть ингредиенты для так необходимого Криолу артефакта. Мир назывался Рари. Неплохой средневековый мирок, о котором как раз в свое время упоминал носящий желтую маску. Переход совершили поближе к городу Баандиль-Ламарих. Здесь они надеялись найти одного известного закатанского героя, владевшего сердцем султана земли, одним из 4 камней, необходимых для создания артефакта. Пропитанный божественной кровью, бахьяни магией до состояния, когда он в принципе только из этих субстанций по сути и состоял, камень являлся одним из ингредиентов сверхмощного артефакта «Крест стихий». Соединив 4 таких камня вместе, была возможность сковать этот крест, а уж при помощи него можно было убить даже бога. Как раз то, что им было нужно. Однако первым делом требовалось найти того самого героя, Лагмира Двурукова. Это именно он сумел одолеть одного из 4 султанов стихий, а заодно и прихватил от него так необходимый камушек. Криол стоял прямо в центре гостиной и внимательно рассматривал иллюзию карты материка, ковыряясь пальцем в носу. Стоящая рядом Элора хихикнула и брезгливо отвернулась. «Ну что опять не так, женщина?» – взмолился Криол. «Да нет ничего, просто. Что? Мне интересно, а в заднице ты тоже пальцем ковыряешься?» – спросила она. Криол сдвинул брови и забавно скосил глаза на торчащий в носу указательный палец, вызвав хихиканье девушки. Он извлек конечность из носа и тяжело вздохнул, гневно воззрившись на хихикающую девушку. «Ладно, давай искать этого героя», — сказала Элора. «Зеркало. Покажи мне Лагмира Двурукова», — рявкнул Криол. Когда зеркало окрасилось помехами, Элора скептически глянула на мага. «Я это уже пробовала. Это заклинание в случаях присутствия сильного магического артефакта не срабатывает. Надо это, кстати, будет подумать, как поправить». Зыркнув в окно, Криол вздохнул еще раз и сощурился. Под дождь лезть категорически не хотелось никому. «Эх, ладно, пользуйтесь моей добротой», — заявила Элора, создав доппеля, который загримировался под обычную городскую жительницу и пошел заниматься разведывательной работой, создавая десятки клонов, читающих мысли простых горожан. Криол продолжал сидеть за столом и отрешенно бубнил на шумерском, набивая свою ауру и свой жезл заклинаниями. Лот Гвейдион, как и почти каждую свободную минуту, поставлял бахянь своей богине, то есть попросту, молился. Ну а Элора занималась расчетом заклинания для убийства целого мира, темного мира Лэнг. Оно еще не было полностью завершено, но она была почти уверена, что 99% всех обитателей темного мира это заклинание выкосит. Представители этого темного мира вообще свет не любили, а если быть точнее, не переносили совсем. Вот она и собиралась превратить тьму и безумие в яркий свет, который несовместим с демонами. Девушка отрешенно глядела в окно на непрекращающийся дождь, попивая чай, когда ей вернулась память от Доппеля. «Значит так», — встрепенулась она, — Лагмира Двурукова посадили в городскую тюрьму, стер в голодную яму. Долго он там не протянет, он там и так уже почти неделю просидел. Думаю, камень у него забрали, не отправят же они его в тюрьму прямо так. Полагаю, нам придется его оттуда вытаскивать. Прекраснейшая просила с магией слишком сильно не выпячиваться, задумчиво проговорил Криол. Я сделаю все совсем без магии, только на чакре, ну, в смысле, духовной энергии. Ее они даже не обнаружат, да и не должно там магов быть. Разумник, покажи стер, центральную тюрьму. На голограмме появилась цельная, закрытая башня почти без окон и без дверей, вид сверху. Обозрев ее внимательно, Элора скомандовала. Прыжок. Пейзаж за окнами сменился, и прямо под ними высилась громада каменной цитадели. Спустившись буквально на крышу, Эль создала парочку клонов, закутанных в бесформенные черные облегающие костюмы, которые тут же спрыгнули на крышу. Один из них побежал прямо по отвесной стене вниз, а второй воспользовался дотоном и при помощи каменного плавания провалился сквозь потолок. Это как? Поинтересовался Криол. Его интересовали любые магические проявления. Я ведь рассказывала, Эллин не особо любили убивать невинных, потому военное направление развивали, основываясь именно на диверсии. Убрать командиров, перебить поставки продовольствия и обмундирования, ну все такое. А когда еда закончится, люди и сами разбегутся. Девушка в последнее время постоянно наблюдала за Криолом. Довольно властный, имеющий очень ограниченный запас терпения и резкий человек, Криол не делал скидок ни себе, ни кому-либо другому. Готовый в самом буквальном смысле идти по головам, тот мог стать опасен, если дать ему еще больше знаний, чем теперь, а потому Элора все еще тщательно взвешивала возможность показать и объяснить что-либо из ее магии, отговариваясь тем, что это была совершенно отличная система, что в принципе было правдой. Криол и сам согласился, что на данный момент еще не пришла возможность заняться обучением. Да и просить, особенно у другого мага, он никогда не любил. Вот и хорошо, вот и замечательно. Криол и так исключительно силен, а делать его еще сильнее, и давать те знания, которые у нее были. Элора даже передернулась. Нет, все-таки это не самая лучшая идея. Не прошло и 10 минут, как в комнате открылся портал, в который вошел один из клонов, несущий зависшего в воздухе связанного пленника, положил его на пол и тут же развеялся. «Ага», — улыбнулась Элора, — «все прошло хорошо, никто ничего не заметил, он просто исчез оттуда», — указала она на приходящего в себя закатанца. «Самую малость ниже среднего роста, где-то 1,70 м, возраст, около 30, стройный, худощавый, подвижный, как ртуть, выдающихся мускулов нет, но слабаком не выглядит, жилистый, как сыромятный ремень, краснокожий, как все закатанцы, волосы черные, как смоль, неровно остриженные спереди и спускающиеся до плеч сзади. Нижняя часть лица покрыта густой щетиной, сказалось тюремное заключение. Глаза тоже черные, с хитринкой. Через переносицу и часть щеки проходит глубокий шрам, почерневший от времени. Похоже, в голодную яму его кинули в том, в чем был. Облегающий темно-бурый кафтан из сыромятной кожи с узкими рукавами, такие же штаны, узкий пояс, короткие сапоги с вздернутыми носками и лента вокруг лба. Одежда очень легкая, обтягивающая и совершенно не греющая. После недели в сырой яме Лагмир выглядел очень простуженным. «Хой, подруга, спасибо, конечно, а как же Рарак и Флейм?» С усилием проговорил Лагмир. «А это кто?» «Друзья мои, я с ними неразлучно», — ответил тот. «А подробней, кто такие, как выглядят, где их держат?» «Катаны — это мои, подруга. Самые лучшие, самые верные друзья, никогда не предадут. А где они?» «Ну, меня когда в ту помойку закинули, их комендант тюрьмы себе забрал, гад». «Ладно, поняла», — ответила она, создав и тут же развеяв клона. Второй клон появился в комнате через 2 минуты, держа в руках 2 катаны. К этому моменту Лагмир был уже освобожден, подлечен, очищен магией и достаточно быстро набивал желудок плюшками, которые приготовил Хуберт. «Ты бы не налегал на еду», — заметил Лотгвей Дион. «После длительной голодовки нельзя так вот сразу наедаться. Для живота это очень вредно». Если в другое время Лотгвей Дион мог усомниться в благородном происхождении человека, с которым свела его судьба, то в данном случае буквально все кричало о том, что сей муж не был благородных кровей, а потому именовать и обращаться к нему он решил попроще. Лагмир задумчиво уставился на очистившийся стол и единственную глубокую тарелку с жидкой похлебкой, которая стояла на нем. Хуберт сработал моментально. Брауни старался угодить хозяевам и некоторым гостям как можно больше. «Эх, ладно, это все хорошо», — проговорила Элора, но только осталось узнать, куда делось сердце огня. «Понимаете, в чем дело, оно нам очень нужно». Лагмир скрипнул зубами от злости. «Хой, подруга, понимаю, конечно, что не за просто так меня из ямы вытащили. Не за спасибо, небось, но мне и не в тягость. Султан местный, чтоб его хаб побрал. Я как в город пришел, меня со всеми почестями во дворец пригласили, накормили, напоили, только я, когда поел, живот у меня прихватило, а тут на меня все и навалились. Султан самолично у меня по карманам шарил, а как я кричать и сопротивляться начал, мне по голове дали, и очнулся я уже в яме. Я так понимаю, вам этот камушек зачем-то нужен?» «Нужен», — утвердительно кивнул Криол, с большим подозрением рассматривая Лагмира. «Ты не спеши на меня кидаться. Вот мне он вообще ни зачем не нужен. А уж если вы еще в процессе возвращения камушка плюнете в морду местному султану, буду только благодарен. Энда, это будет сложнее, но не намного. Разумник, курс на дворец султана», — попросила Элора. «Прыжок.